Здесь блатной клюв, ебать его. Майка полосатая, восьмиглинка лохматая. Чуваки податые, кожанка и джинсы. Вот что нужно паре, ровному и лысому. Такой не пропадет, такой только заебет. Кореша помогут, если кто-то что-то не поймет. Берега попутал, поебало стукнул. Вот и весь базар, кто чё не понял. Стоило загнал, знай свое место, очкастый баклан. По беспределу пацы, пизданули гадов. Намутили бабос, да, этому рада. Запустили торпеду за пивасом в киоск. Помобили планчик, чтоб высушить мозг. Чтоб кони не двинуть, но быть как дерьмо. Вонючим или цепким никого не поебло. О, торпеда прилетела с бухлом. О, мягкий подкатил как-то следом. Ну чё, все путем, на движуха началась. На цель на горизонте, ебашить надо на. Скучно, бля, не будет в этом мире никому. Прохожему по рогам мы ни слова мой. А хули, бля, пиздеть на всякие поносы. Соточки на бочку и коленкой в нос. Чтобы не унес до соседнего угла. Нужнее тем, кто нуждается, так ведь, да? А если нет, готовь и влет. Эй, слышь, гнида, ты не помешаешь пацикам жить красиво. Пацики живут красиво. Пацики глушат пиво. Пацики дыхают план. Не тупи, паря, получай план. Пацики живут красиво. Пацики глушат пиво. Пацики дыхают план. Не тупи, паря, получай план. Пацики живут красиво. Пацики глушат пиво. Пацики дыхают план. Не тупи, паря, получай план. У микрофона, сука. Евреи, сиха. Всем сосать.